Прорыв во всех делах. Подготовьтесь к серьезному обряду, выдержите пост, воздерживайтесь от секса, наберите энергию. Подготовьте носитель, это либо дубовая, либо березовая дощечка. Обрядово нанесите на носитель руни-скрипт «Прорыв во всех делах» с помощью инструментов и выжигателя. Далее поместите артефакт в рамку и разместите на стене в комнате, где вы пребываете больше всего времени. Рисунок руни-скрипт «Прорыв во всех делах» смотрите в физической книге. Эффект от картины вы почувствуете в течение 3 месяцев. Это период раскрутки изделия. Пиковое плато работы приходится через 1/2. Данные обряды были описаны в качестве примера работы. Вы сами можете генерировать бесконечное количество обрядов рунической магии. Придумывайте, разрабатывайте и творите. Наблюдайте плоды своей работы. Удачи вам! Все в ваших руках!